Челестина посмотрела на мои домашние туфли и улыбнулась, но тут же поднесла руки ко рту. «Не могу», — произнесла она. «Больно, губы разбиты». Я поднялся к себе, зашел в спальню. Осколки зеркала от платяного шкафа валялись на полу. Уж лучше зеркало, чем моя голова. Через минуту я вышел. «Никогда не думал, что Джованни палач. Он раньше тебя бил?» «Никогда». Я остановил такси. «Он что, выяснял, была ли ты со мной?» Челестина назвала шоферу адрес. «Да, он спрашивал. И что ты ответила?» «Что между нами только дружба». «Ах, Франко, знал бы ты, как мне хотелось сказать. Я ухожу, буду разводиться. И осталась бы с тобой на всю жизнь». «В таких делах лучше вести себя осторожно. Развод — дело серьезное. Гораздо серьезнее, чем женитьба», — сказал я. Челестина задумалась, словно меня не понимала. «Приехали». Я поцеловал ей руку с бесшабашностью Дон Жуана, бросающего вызов опасности ради женской улыбки. И тут же я увидел белый «Шевроле» Джованни. Сердце готово было выскочить из груди. Я подумал, что Джованни поджидает нас на повороте, спрятавшись в машине. Но машина, слава богу, была пуста. «Наконец-то увидишь своего пса», — писала мне Элизабет, моя английская подружка, в длинном письме из Лондона. Благодаря муравьиному терпению ей удалось уладить абсолютно все. Американское посольство включило ее в эмиграционную квоту. Мать купила билет первого класса на теплоход Микеланджело. Через 3 недели она могла быть в Нью-Йорке. «Все как в кино», — писала Элизабет. «Я с трудом верю, что 22 апреля одновременно увижу тебя и небоскребы. Это так волнует, что на ночь мне приходится принимать снотворное. Отвечай, прошу тебя, обещай, что не застану тебя с другой». Письмо пробудило во мне забытые добрые чувства. Я вспомнил простые советы священника, потускневшие наставления тетушки Иоланды, которая утверждала, что в женщине прежде всего нужно ценить любовь к дому, иголка, плита и метла — ее украшения. «Кто женится на Венере, тот рано или поздно раскается», — любила она повторять. Не надо быть пророком, чтобы представить жизнь, которую готовила бы мне Элизабет. Порядок в доме, стерильная чистота, а по субботам и воскресеньям — пикники на природе. Мы ели бы только витамины и пили пивные дрожжи. По утрам вдыхали бы полной грудью свежий воздух. Как в доме моей кузины Ванды, мы ходили бы в войлочных туфлях, чтобы не портить паркет. Ночью, если бы я вдруг проснулся, я увидел бы, как Элизабет, подобно ангелу-хранителю, следит за мной из темноты. По утрам она терла бы мне под душем спину, чистила апельсины, заставляла бы употреблять лосьон собственного изготовления. Дождливыми вечерами она выводила бы прогуливать собачку. Никаких нездоровых эмоций, никаких таинственных звонков, а друзья, увы, как садисты, хотели толкнуть меня в бездну. «Тебе почти 30, — упрекали они, — пора образумиться». Впрочем, рассуждал я, мужчины, по крайней мере, дважды в своей жизни выбрасывают белый флаг, когда женятся и когда зовут священника. Боже, может, пришло время выбросить первый флаг? Конечно, я нюхом чувствовал опасность. Чтобы избавиться от Челестины, я мог бы затащить к себе свою английскую подружку. Но одному Господу Богу известны усилия, которые надо будет приложить потом, отваживая женщину, которая уже много раз готовила тебе кофе с молоком, гладила рубашки и пришивала пуговицы. Прошло несколько дней с тех пор, как Челестину избил муж. Не имея никаких вестей ни от нее, ни от ее мужа, я почувствовал было себя вне опасности. Джованни, думал я, выбил, наконец, у нее дурь из башки. Однажды после полудня курьер Анденце заговорчески сообщил, что внизу меня ждет гонщик. Гонщик? Да, автогонщик. Он в шлеме и на гоночной машине. Я спустился вниз, но там никого не было. Должно быть, уже уехал, ухмыльнулся Анденце. Перед посольством стояла красная машина. За рулем сидел гонщик, о нем говорил Анденце. Он был в голубом комбинезоне, на голове стальной шлем. Огромные очки закрывали половину лица. Только по голосу я узнал Челестину. «Франко», — сказала она, — «мне совершенно необходимо поговорить с тобой. Только не ломайся, а то хуже будет». Ошеломленный детективным бредом Челестины, я посмотрел в сторону посольства. Не следит ли кто за мной? За стеклянной дверью было видно по крайней мере 5 или 6 голов. «Лучше», — подумал я, — «сделать вид, что ничего необычного не происходит. Улыбаться Челестине, как если бы я не видал ее много лет». Я сел в машину. «Что ты еще придумала?» — зашипел я, продолжая улыбаться посольской публике. «Хочешь, чтобы меня уволили?» «Надо срочно поговорить с тобой. Нельзя терять ни минуты», — тоже прошипела она, не поворачивая головы. Она рванула машину с места И так как пробка от шампанского вылетела на 16-ю улицу, напугала какую-то негритянку, встречное такси заскрежетало тормозами.